какими кутурами у вас там, алло? Чего вы сидите с автоматом? Что ты, сука, мешаешь людям работать, сука, алло? Друзья, всем привет! Давненько у нас не было серии с халявщиками под вебкой. И сегодня этот случай свершился. Мы нашли халявщика. Халявщик — это тот человек, который приравнивается к мошеннику и говорит, что это его телефон. И в этой части мы отправили халявщика под вебку. Что вышло, сейчас увидим. Погнали! Это кто? Здравствуйте, на улице общались с вами. А, походу iPhone 8? Да. Мы дело в том, что вот сегодня... Как не догадать, что ли, что это мой? Ну, мы же с вами общались, вроде я у вас там поспрашивал уже. Ну вот, да. Скажите, пожалуйста... А как мне его забрать, я не понимаю? Потемкинский сквер далеко от вас? Что-что? Потемкинский сквер далеко от вас? Потемкинский сквер? Мы сегодня вот... дело в том, что мы работаем в компании, кабеля нет, мы проводим интернет, то есть кабеля ложим. И вот сегодня как раз мы вот по вашему городу работаем. Я бы мог вам... Ну, это в центре, насколько я понял. Давайте тогда через час туда подъеду. Пораньше не получится, мы тут будем буквально минут 40. Мы тут будем буквально минут 40, просто, может, я бы вам лично при встрече отдал его? Ну, через час. Через час. Пораньше не получится, да? Раньше не получится, к сожалению. Ну, давайте через час тогда наберите меня. А? Наберете меня, как будете. Мы тут еще, в принципе, работать пока будем, да? Давайте. Не понял. Потемкинский сквер, правильно? Да, Потемкинский сквер. Да, ну так. Возле драмтеатра. Я, честно говоря, я не местный, я сейчас вам буду пытаться так по памяти объяснить. Давайте начнем с того, в чем вы одеты? Вы одеты, как мне просто, чтобы с ребятами вас остаковать? Мы с белыми лампасами. Кто-кто, простите? С белыми полосками по бокам. Штаны, правильно? Да. Так, скажите, вы памятник видите? Памятник видите? Что-что? Памятник видите? Памятник, да. Если идти вот лицом к памятнику, правильно? Да. Получается... Подождите, магазин называется «Просервис»? Нет, я имею в виду в самом сквере. Получается, сейчас они мне, я не знаю, может быть, давайте я вам сейчас, мне вот, просто я параллельно с ребятами общаюсь, может, давайте я сейчас вам голосовое ихнее включу, а вы поймете, где они там. Центральная, вторая лавочка с левой стороны. Ну. Так, памятник, вторая лавочка. Все, вот. Скорее всего, это они. А кто там на лавочке сидит кто-то, да? Да, на лавочке два мужчины. На лавочке два мужчины? Вторая лавочка с левой стороны, именно не заходя, не сворачивая никуда, если просто идти вторая лавочка. Там же ж можно еще свернуть там, получается. Сейчас. Так, вот, Сицову Потемкину. Так. Вторая лавочка слева. С левой стороны. Там, смотрите, там. Вторая лавочка, никуда не сворачивая. Вот именно вторая лавочка, никуда, если не сворачивая. Никуда не сворачивая? Да. Тут нет лавочек. Подождите, вторая лавочка... Нет, тут есть лавочки, но тут надо все равно повернуть с левой стороны. Ага. Так, ну так поверните, значит. Вы просто, вы меня простите, я не местный, я просто вот так вот, как могу, так и объясняю. Ну, я понял. А можно ваш друг объяснит как-то? Дело в том, что они уже уехали, и они его положили там вот как раз возле этой лавочки, чтобы его просто-напросто забрали. Вы простите, что мы так халатно отнеслись, просто заберете и все. Нам ни денег, ничего не надо, просто чтобы вы забрали и телефон, да и все. Возле лавочки? Да. Вторая лавочка с левой стороны, в синем кульке они его положили. Синий кулек в Акике. Знаете, магазин такой есть? Вот, и они в этот синий кулек положили телефон. Вторая лавочка, не сворачивая. Сейчас. Вот еще две лавочки есть. Сейчас везде будем искать. Там, я не знаю, там, может, если там люди сидят, может, на этой лавочке, нет? Может, подождать, пока они уйдут, я не знаю, потому что... Ну, сейчас... Это компания у нас, мы же слышали, кабеля нет, мы интернет вот как раз по Херсону проводим. У нас самый быстрый, высококачественный интернет, быстро набирающий обороты. К лицу Потемкин, вторая лавочка. Сейчас. А, ну все, скорее всего, я понял, спасибо. Вы видите, там получается урна, и в ней синий пакет. В Акике, синий пакет. Урна, и в ней синий пакет. Все, посмотри там. Сейчас. Там синий пакет, написано LC в Акике. Ну, вы знаете этот магазин, наверное, да? Ну, просто, вот, ну, чтобы вы понимали, как выглядит пакет. Там трубочку не бросайте, может, если я вам там объяснил бы, там, ну, то есть, чтоб я слышал, что вы забрали его, чтоб ко мне никаких претензий не было, я всего лишь нашел и всего лишь вот вам передаю. Я понял. Вы с другом, да? Сейчас. Я их поищу там где-то. Ты что, дурак? Сейчас. Алло. Коля, а вы в урну, да, положили? Ну, ребята, да, уже пришли. Что? Да. Алло. Это я ребятам набрал. Да, они говорят, пакет вот там в урну аккуратно положили и все. От него просто вниз идти, да, никуда не сворачивая. То есть по парку, как прям по скверу идти. Все. Вижу. Пакет, видите? Да. Угу. Там, получается, в пакете я его в коробочку положил, правильно? Да. Ну, давайте как-то это все запечатлим, ну, чтобы ну, у вас там претензий не было ко мне. Откройте, включите его. Хорошо. Ну, только там трубку не бросайте, чтобы я слышал, что все нормально, чтобы я спокоен был. Сейчас, вот, да, синий пакет. Коробка там есть черная, по-моему, коробку я положил. Алло, Андрей. Да, вот черная коробка. Ага. Сейчас. Спасибо. Что такое, Андрей? Алло. Алло. Включается нормально? Да, спасибо. Большое. Ну... Ну, типа, ну, все, с моей стороны, в принципе, я все выполнил, или как? Ну, просто понимаете, то, что серьезно, я в Одессе потерял телефон, а вы еще так отнеслись. В смысле? Подождите, не понял. Как я отнесся? Ну, говори, ну, черной... что, ну? В черной коробочке там было кое-что другое. Вы сейчас обманываете, да? Что там было? В смысле? Я не понял. Андрей, вы можете сказать, как есть? Потому что я людей этих знал 2 часа. Что там? Там другой телефон или что? Там говно. В смысле? В прямом. Вот вы сейчас просто шутите. Нет, Андрей. Подожди, Андрей. Алло. Да? Сейчас, стой, подожди. Я сейчас наберу ребятам. Я не понял. В смысле? Ну, это наши работники по Херсону. Мы их вот наняли 2 дня назад. Это кабеля нет Херсона, они представляют. Угу. Алло, Коля. А что вы там положили? Ну, ребята говорят, что там говно, извиняюсь, Коль. А что это такое? В смысле? Так, подожди. Алло, Андрей. Да. Ревайзер на заставке у вас стоял? Голубой ревайзер, правильно у вас на заставке стоял? Да. Коль, ну это нормально вообще, вот по-твоему? Фух, сейчас. Алло, Андрей. Да. Они нас обманули, в общем. Угу. А вы можете сейчас вызвать полицию, написать заявление, вот этот Коля, в общем-то, да, подвел только что, ну, он только что трубку сбросил и вот черный список меня занес. Нет, смысла с этого нет. Подождите, Андрей, одну секунду вашего времени. Вы говорите, ревайзер, да, был на заставке? Да. Друг, а что такое ревайзер? Объясни мне. Ревайзер — это, как это сказать, разноцветная заставка, которая на... только на айфоне присутствует. Только ревайзер она, да, называется? Да. Давай вот в Google сейчас зайдем и посмотрим, что такое ревайзер. Угу. А зачем, вот скажи, зачем ты обманываешь, Андрей? Смысл меня обманывать? Ну, давай с тобой по душам поговорим. Ревайзер — это выдуманное слово. Ревайзер. Ревайзер. Выдуманное слово. Ну... А ты тот человек, который, ну, таким маленьким таким мошенничеством занимается. Скажи, пожалуйста, зачем ты этим занимаешься? Надо были деньги. И таким путем ты решил бабла, да, накосить? Ну, не совсем. Андрей, а ты можешь к той же лавочке подойти? Нет. А почему? Не хочу больше этим заниматься. Чем? Вас больше. А, так мы с тобой еще не виделись, я же говорю, ты можешь подойти к лавочке, может, мы с тобой увиделись бы? Нет, я не хочу. Ага, а почему? Ну, стыдно. Стыдно? Ну, скажи честно, тебе действительно стыдно? Ну да, и то, что такое нашел, тоже стыдно. И... Как ты считаешь, справедливо ложить вот такое вот вместо телефона вот таким вот ребятам? Что-что? Как ты считаешь, справедливо ложить вместо телефона вот такую вот штуку, которую ты только что вот открыл? Ну, отчасти, да, ну, например, человек серьезно узнал бы свой телефон. Специально приехали в этот телефон? Нет, почему? Я за тобой через камеру следил. Через какую камеру? Через онлайн-камеру, которая у вас в парке установлена. А сколько у вас подписчиков на канале? Да ладно, какая? Это уже не столь важно. Подождите, вы тот человек, который с Авито ищет мошенников? Нет, ты чё, какие Авито? Все, Андрюх, давай, красава, не делай так больше. Хорошо. Давай. Брат Святослав и брат Малафей отныне заменят семью и друзей. Да пребудет с тобой свет, да пребудет с тобой свет.